Сейчас я хочу поговорить о работе, о проблеме экономической гибкости, которая встает и перед людьми, и перед организациями. В экономике, где знания, информация и творчество, а также инновации – это источник богатства и благосостояния, в этой экономике и перед людьми, и перед организациями возникают конкретные проблемы. Для людей, будь то наемные сотрудники или же независимые специалисты, это такие вызовы, как получение нужных знаний и навыков и необходимость постоянного обучения и развития. Это необходимо из-за постоянного увеличения объема знаний. Это такой вызов, как необходимость постоянного взаимодействия с другими людьми. Соответственно, человеку нужно уметь взаимодействовать. Ему нужно уметь вести переговоры, нужно уметь добиваться консенсуса. Ему нужно уметь принимать на себя роль лидера и мотивировать сотрудников, если необходимо. Наконец, это такой вызов, как умение своевременно реагировать на изменения. Каковы вызовы для организаций? Давайте рассмотрим. Это необходимость реагировать на постоянно возникающие инновации. Необходимость внедрять эти инновации. Необходимость внедрять стратегии, принципы, практики, правила. Системы наказания и поощрения. Необходимость поощрять индивидуальность сотрудников за счет развития внутренней культуры, в которой поощряется креативность, ответственность и инициативность. Наконец, это необходимость отслеживать взаимосвязь между самоуважением и продуктивностью. Необходимость внедрять правила, которые будут поддерживать самоуважение. Вследствие этого организациям нужно признавать и реагировать на потребность личности в безопасном, непротиворечивом и понятном окружении, в котором человек мог бы расти и развиваться, достигать новых высот, чтобы там его уважали и слушали, и не порицали за случайную ошибку. Лидеры организации, как правило, не задаются вопросом, как нам создать в нашей организации окружение, которое развивало бы самоуважение. Но лучшие из них задаются вопросом, что мы можем сделать, чтобы простимулировать развитие инновационных и креативных технологий. Как нам привлекать наилучших сотрудников? Как добиться от них преданности? Вроде бы совершенно разные вопросы. Однако ответ на них, по сути, один и тот же. Невозможно представить себе организацию, в которой поощряются творчество и креативность, но вместе с тем подавляется самоуважение. Невозможно себе представить организацию, в которой развивают самоуважение сотрудников, а инновационность при этом остается без изменения, так же как креативность и лояльность. Конечно, каждый понимает, что работа может стать источником для развития самоуважения. И все 6 столпов самоуважения применимы также и к работе. Когда мы применяем в работе принципы ответственности, осознанности и так далее, самоуважение усиливается. Если же эти принципы мы не используем, самоуважение падает. В этом разделе я хочу поговорить о самоуважении с перспективы организации. Какие правила и практики стоит использовать или наоборот ограничивать? Что усиливает, а что ослабляет действенность сотрудников в организациях? Организации, в которых у сотрудников высокий уровень осознанности, самопринятия, самоответственности и самоутверждения, целеустремленности и цельности, это организации с очень сильными и талантливыми сотрудниками. Но для этого организации нужно соответствовать следующим условиям. Люди в организации чувствуют себя безопасно. Они уверены, что не будет насмешки, унижения, сарказма или наказания за открытость и честность, за то, что они признают свою ошибку. Или же скажут «сейчас я не знаю, но узнаю обязательно». Люди чувствуют, что их принимают, что к ним относятся уважительно, что их слушают, что их мысли и чувства будут услышаны, что к ним относятся как к личностям с чувством собственного достоинства, что люди сталкиваются с интересными задачами и вызовами, которые развивают и усиливают их навыки и способности, что люди чувствуют, что их ценят, что их таланты и достижения награждаются и деньгами, и другими способами, что их вклад ценится. Существует конструктивная обратная связь, система оценки, что люди без оскорблений и давления слышат, как им стоит улучшить свою работу, что делается упор на достижениях, а не на недостатках. Люди видят, что от них ожидают инновационности, находчивости, что их призывают работать в команде и использовать свой ум, что использование новых идей и подходов только поощряется. У людей легкий доступ к информации. У них есть не только нужная информация и ресурсы для того, чтобы выполнить свою работу хорошо. Они представляют себе и общий контекст, в котором работают. Они понимают цели и осознают прогресс компании. Это позволяет ощущать им свой вклад в миссию и деятельность организации. У людей есть достаточная власть для выполнения своих обязанностей и задач. Их поощряют проявлять инициативу, самостоятельно принимать решения. В работе действуют четкие и ясные правила и инструкции. Есть общая рабочая структура, на которую они могут опираться и на которую могут рассчитывать. Люди знают, что от них ожидают. У людей есть возможность решать свои личные проблемы и задачи. Люди видят, что награды за успех куда больше, чем наказание за провал. Тогда как во многих компаниях наказание за провал куда больше, чем награды за успех. И люди боятся идти на риск или выражать свои мысли. Людей поощряют и побуждают к самообучению. Люди чувствуют соответствие между философией и миссией организации с одной стороны и поведением лидеров и менеджеров с другой. Они видят, что эта целостность воплощается в реальности и чувствуют мотивацию к тому, чтобы повторять то, что видят. Люди видят и чувствуют, что к ним относятся справедливо, что рабочее пространство – это вселенная, которой они могут доверять. Люди могут поверить и могут гордиться тем, что они создают. Свои действия они воспринимают как ценные, а свою работу – как нужную. Если эти условия будут реализованы в организации, она станет местом, где захотят работать люди с высоким самоуважением. А у других людей самоуважение начнет расти и повышаться. Сейчас я хочу сказать пару слов о лидере, о гендиректоре, об управляющем. Основная функция лидера в бизнес-организации – это создать, поддерживать и передавать образ того, что организация должна сделать. Лидер также должен вдохновлять и поддерживать всех, кто работает в организации, чтобы люди внесли максимальный вклад в реализацию этого образа. И чтобы при этом они действовали в максимальном соответствии и с личными интересами. Так что лидер должен уметь и вдохновлять, и убеждать. Чем выше самоуважение лидера, тем более вероятно, что он сможет справиться с этой задачей. Если личность не доверяет сама себе, она не сможет вызвать самое лучшее в других. Или же если основная потребность лидера произрастает из его неуверенности в себе. Было бы ошибкой утверждать, что у великого лидера не должно быть своего эго. У лидера должно быть эго, достаточно здоровое, чтобы оно не выпячивалось при каждой ситуации, чтобы лидер мог ориентироваться в первую очередь на результаты и на задачи, а не на то, чтобы восхвалить себя или же уберечь себя от критики. Если представить самоуважение в виде таблицы, в виде графика от 0 до 10, где 10 – это оптимальное самоуважение, то кого наймет лидер с самоуважением в 5 баллов? Сотрудника с 7 баллами или с 3? Скорее всего, ему будет удобнее работать с тройкой, потому что людей часто пугает, если другой человек, особенно сотрудник, увереннее, чем он сам. Умножьте это на сотни или тысячи раз и представьте, каким будет результат для бизнеса. Лидеры очень часто сами не до конца представляют, кто они и как они влияют на свою организацию. Они не понимают, в какой мере они являются ролевыми моделями, что даже мельчайшие элементы их поведения становятся заметны и копируются другими. Не всегда осознанно, что над их поведением размышляют все, кем они руководят. Если лидер – это цельная личность, то он задает собой пример, которому следуют другие. Если лидер вызывает уважение, то сотрудники, подчиненные, клиенты, поставщики и акционеры – все они пытаются сделать эти стандарты частью культуры компании. Именно поэтому человек, который хочет стать лидером, должен развивать свое самоуважение. Твердое осмысление и практика 6 столпов самоуважения – это наилучшее обучение и лидерству, и жизни в целом. Правила, которые развивают самоуважение – это и правила, которые позволяют зарабатывать деньги. Поведение, которое подавляет самоуважение – это поведение, которое рано или поздно приведет к денежному убытку. Просто потому, что когда вы ведете себя плохо по отношению к людям, то не рассчитывайте, что они будут стараться ради вас изо всех сил. А в сегодняшней агрессивной и постоянно изменяющейся экономике годится лишь наилучший результат –